Глава 53. Майор принес цветы. Жалкие, но искренние. Я упиралась, но он стоял как скала, загораживая очередь. Пришлось взять. Полковник — конфеты в блестящей обертке. Я снова отнекивалась, но он посмотрел так, будто я отказываюсь не от конфет, а от его души. Пришлось сдаться. И тут взрыв. Увидев букет, полковник побледнел, потом покраснел, потом зарычал. «Ты опять за свое, Свен!» «А ты опять за деньги, Эрик!» — огрызнулся майор. Слово за слово, оскорбление за оскорблением. «Ты увел Джену, а ты не вернул золото. Ты спал с моей сестрой. Она сама пришла». Я понимала, что тут смело можно было снимать сериал, потому что вылетала из соперников в порыве праведного гнева. А если у тебя еще богатая фантазия, то лучше ее отключить. Что ж, первая драка в заведении, пыталась утешить себя я. Это нормально, наверное. Дружбе приходил конец на глазах. Они уже и забыли обо мне, выясняя отношения. Я видела, как сжимаются кулаки, как скрипят зубы. «А ну прекратите!» — возмутилась я. Не послушались. «Я кому сказала?» Уже строже. Бесполезно. Глухая стена обид, накопленных за годы, не оставляла места для разума. И тут удар. Полковник врезал майору в челюсть. Тот сплюнул кровь и в ответ в поддых. Столик рухнул, стул сломался об спину полковника. Я испуганно смотрела на них, чувствуя себя хозяйкой портовой таверны. Я думала, что такое бывает только в ковбойских фильмах про салуны, но нет. Моя блинная теперь тоже могла похвастаться настоящими разборками двух побагровевших от гнева мужиков. Кто-то из солдат остался посмотреть, а кто-то бросился в сторону воинской части. «Прекратить!» — закричала я, вылетая из фургона. Даже полотенцем ударила. «Иначе не буду вас обслуживать! Никогда!» Но их было не остановить. Глухая стена старых обид, скопившихся за годы дружбы, не позволяла им услышать друг друга, не говоря уж обо мне. И вдруг гром. «Прекратить!» — послышался громоподобный голос. В этот момент я вздрогнула. Солдат, и порежьте кусочки, который первый бросился бежать, привел генерала. Он с легкостью взял за шкирки каждого из драчунов и тряхнул так, что мне показалось, сейчас у них души вылетят. «Марш в расположение! 5 дежурств вне очереди!» — произнес генерал, а они послушно направились в сторону части. Я подняла столик, пытаясь его снова поставить. Остальные солдаты решили не испытывать судьбу, поэтому бросились вслед за майором и полковником.